Часть третья. Южный фронт. Эпиграф. Южному фронту поставлена задача до получения вооружения, обеспечивающего возможность наступления крупного масштаба на Гранаду и Альхесирас, вести партизанскую войну и диверсионными действиями разрушать железные дороги Альхесираса-Гранады. По линии разведки дано указание создать резидентуры в Гранаде, Альхесирасе и Севилье. О создании резидентур знает лишь один товарищ, являющийся нашим резидентом в Малаге, Доницетти. Верно, начальник первого отдела РУ РКК, корпусной комиссар Штейнбрюк. Из доклада Берзина, Доницетти, в РУ РКК. Андалузия. Отряд Донцова был направлен в Андалузию с целью повышения эффективности диверсионной работы на Южном фронте и организации дополнительной партизанской базы. В настоящее время там вроде бы еще наблюдался паритет сил, но давление со стороны франкистов усиливалось. Назрела необходимость ослабления ресурсной базы и нарушения коммуникаций противника путем усиления диверсионной активности. Личный состав отряда разместился в двух фордах. Еще в один бойцы погрузили имущество и боеприпасы, включая выплавленный тротил. Мины Джига решил изготавливать на новом месте. Донцов и его претерианцы поехали на додже. За руль посадили Мигеля, хорошо знающего местную географию. В ходе своей боевой практики Алексей видел много женских трупов, жутко обезображенных, лежащих в нелепых, унизительных позах. Он никак не хотел лицезреть в таком виде Альбу. При одной только мысли об этом у него холодело внутри. Поэтому Донцов категорически не желал брать с собой графиню де Уэльма в эту опасную командировку с непредсказуемыми последствиями. Она была решительно не согласна с этим. «Я тебя прекрасно понимаю, Алекс», — заявила девушка. «Может быть, на твоем месте я поступила бы так же, а ты упирался бы. Поэтому давай отбросим эмоции и будем действовать по правилам. Отряду нужен врач, положен по штату. Этим врачом являюсь я. Любые попытки меня заменить будут восприняты всеми бойцами как потворство твоим личным интересам». «Да плевать мне на то, как и кем это будет воспринято», — воскликнул Алексей. «Главное, чтобы ты жива осталась». «Крайне эгоистичное заявление», — спокойным тоном проговорила Альба. «Я тоже не хочу видеть тебя в качестве трупа, любимый мой кабальеро. Поэтому давай вместе останемся тут. На войне и без тебя с франкистами справятся». Донцов с досадой хлопнул себя ладонью по колену. Эта женщина была абсолютно права. «Да, ее на кривой козе не объедешь, в логике ей не откажешь», — подумал он и сказал: «Хорошо, но только никаких личных инициатив. Строгое выполнение приказов. Иначе ты немедленно отправишься обратно на базу». «Есть, товарищ командир!» — выкрикнула Альба по-русски и отдала честь, приставив ладонь к пустой голове. Донцов усмехнулся и нахлобучил ей на затылок берет. Ехала она, конечно же, в додже, поэтому Фрауче пришлось устроиться в одном из грузовиков вместе с бойцами. Не графиню же туда сажать, право слово. Альба получила карабин и не расставалась с ним всю дорогу, заботливо прижимала к груди. На язвительные вопросы девушка отвечала: «От врагов буду отстреливаться». Сумку с медикаментами она тоже всегда держала при себе. Отбыли бойцы после завтрака. Несмотря на январь, стояла теплая, ласковая погода. Светило солнце в безоблачном небе. В Валенсии жизнь бурлила, била ключом. Женщины продавали свежие цветы, мальчишки с пачками газет бегали вдоль улиц, выкрикивая заголовки. Попискивали трамваи, гудели автомобили. Люди сновали по городу, сидели на скамейках, в скверах беседовали или почитывали свежую прессу. Колонна миновала город и двинулась на юго-запад. Вдоль дороги росли апельсиновые деревья, под ними валялись созревшие плоды. Какой-то крестьянин в широкополой шляпе собирал их в плетеную корзину, часть выбрасывал, предварительно внимательно осмотрев. «Хочу апельсинов», — неожиданно произнес Джига. «Мигель, притормози на пару минут». Тот съехал на обочину и остановил машину. Джига подбежал к крестьянину и стал предлагать ему деньги за апельсины. «Какие еще деньги?» Крестьянин недоуменно пожал плечами. «Набирайте хоть целую машину, это ничье». К Джиге присоединился Салейко, они быстро набрали мешок апельсинов, и Джордж вскоре догнал колонну. Вскоре пейзаж оскудел, фруктовые деревья закончились, зато появились многочисленные отары овец. «Давай еще баранов наберем на дорожку», — предложил товарищам неугомонный Джига. «Ты будешь использовать их, как того мула, набьешь взрывчаткой. Будут у тебя троянские бараны», — подцепил его Салейко. «Зачем взрывчатку? Шашлык будем жарить! Вах!» — ответил Иван, имитируя кавказский акцент. К обеду машины добрались до Альбасете. Городишко так себе, но за время войны его население выросло за счет беженцев из районов, разоренных войной. Хватало тут и добровольцев из разных стран. Среди них были немцы, англичане, финны, еще бог знает кто. После обеда Мигель отлучился и вернулся с двумя югославами. «Вот будет пополнение. Владеют русским и испанским, стрелять умеют. Переводчик — полезное занятие, но у меня своих дел полно. А это замена, два вместо одного», — проговорил он. «А то мы здесь бродим, как неприкаянные. Никто нами толком не занимается», — проговорил один из этих мужчин. «Меня зовут Стефан, а это Милош. Он вообще летчик». «Летчик — это здорово», — задумчиво проговорил Донцов. «Самолетов у нас нет, зато какие богатые перспективы. Ладно, вы приняты. Правила пребывания в нашем отряде вам разъяснит Григорий Фраучи. Подсядете к нему вон в тот грузовик, там он вас и просветит». Переночевали они в какой-то деревушке на сене в скотном дворе, а на рассвете двинулись дальше. Дорога шла по пустынному плоскогорью. Изрядно похолодало, дул пронизывающий ветер, бойцы в грузовиках закутались в одеяло, как наполеоновские солдаты на известной картине. Унылый пейзаж совсем не радовал глаз. По обеим сторонам дороги тянулась полупустынная местность с чахлой травой, объеденной овцами и козами. «Здесь всегда холодно. Район такой», — сказал Мигель. «Доберемся до Андалузии, там отогреемся». «Чья бы корова мычала», — пробурчал Джига, поеживаясь от холода. «Ты у нас одет по-зимнему. Шерстяной китель, такая же рубашка». Когда машины начали круто спускаться к правому притоку Гвадалквивира, пейзаж резко поменялся. Открылась зеленая долина, покрытая буйной растительностью. «Добро пожаловать в Андалузию!» — радостно воскликнул Мигель. По извилистой пыльной дороге автомобили спустились к реке и переправились через нее. Донцов приказал устроить привал. Солнце здесь действительно светило по-летнему, изрядно потеплело, Мигель оказался прав. Фраучи вылез из грузовика, подошел к доджу и потянулся, разминая мышцы. «Буддийское лето!» — воскликнул он, задрав голову к небу. «Почему буддийское?» — с удивлением спросил Донцов. «Не знаю. Ассоциация. Поэт какой-то так написал. Уже в сумерках они прибыли в Хаен. Нас здесь встретят или самим придется где-то как-то устраиваться?» — поинтересовался Салейко. «Должны встретить», — ответил Донцов. «Указание о нашей экспедиции пришло из центра, от Берзина, через Шмыгу. Они обеспечат». «Их действительно встретили». На въезде в город возле указательного столба нарисовался запыленный кабриолет синего цвета. Рядом с ним стоял высокий худощавый мужчина и размахивал руками, как ветряная мельница. Это был представитель местного комитета коммунистической партии. Бойцы были размещены в двухэтажном здании, расположенном недалеко от центра. Донцов, графиня и претерианцы поселились в небольшом доме, стоявшем напротив женского монастыря. «Когда-то я был очень неплохо знаком с Марией, настоятельницей этого заведения. Встретились через много лет, у них тут подсобное хозяйство хорошее. Я могу организовать ежедневную поставку парного молока». «Бог с ним, с молоком!» — отмахнулся Донцов. «Нам надо доложиться местному военному начальству. Полковник Перес Сила здесь командует. Ты не в курсе, что это за птица?» «Птица противоречивая», — после недолгих раздумий сказал Мигель. «Нелюдимый, упрямый, но знающий свое дело офицер. Однако есть одно обстоятельство. По нашим данным, он не вполне надежен. Его подозревают в связях с мятежниками. Может быть, это оперативная игра, или же он готовит пути отхода. Мало ли перебежчиков туда и обратно. Все льнут к победителю, который пока не определен. Такая вот ситуация. Мы ему напрямую не подчиняемся. Должны согласовывать с ним свои действия, но тут уж как карта ляжет. Однако мы ему нужны, поэтому не надо спешить с докладом. Он сам прорежется. О нашем прибытии его наверняка уже известили. К обеду следующего дня из штаба Южного фронта действительно прибыл посыльный и передал Донцову, что полковник Силос приглашает руководство отряда к себе завтра к 10 утра. Штаб располагался в небольшом городишке, стоявшем недалеко от Хаена. В приемной Донцова с Мигелем встретил адъютант и попросил немного обождать. Они уселись на свободные стулья. Народу тут было предостаточно. Военные, гражданские, какие-то женщины в приталенных комбинезонах. Все бурно обсуждали политическую обстановку в стране. «Я был под Теруэлем и видел, как вели себя анархисты», — громко проговорил какой-то мужчина в замызганном френче. «Призывы нашей партии к формированию регулярной армии с твердой дисциплиной анархисты объявили доказательством того, что коммунисты продались буржуазии. Их демагогия, борьба против дисциплины на производстве, дикие расправы с политическими противниками, особенно с духовенством, вплоть до поджога церквей, служат на руку фашистской пропаганде». Этот оратор попытался втянуть в дискуссию Мигеля, но тот только отмахнулся. Донцова откровенно раздражала эта политическая болтовня. Он с нетерпением ждал приглашения на аудиенцию. Из кабинета, как ошпаренный, выскочил какой-то офицер, видимо, получивший изрядную взбучку. Адъютант сделал знак Донцову, мол, проходите. Перес Силос расположился в большом кабинете, обставленном старинной мебелью с причудливой резьбой. Над окном висело батальное полотно. Полковник, мужчина средних лет, высокий, с крупными чертами лица и седыми волосами, вышел из-за стола. Его узкие глаза через толстые стекла роговых очков недоверчиво воззрились на визитеров. Он легко улыбнулся и коротко представился: полковник Силос. Донцов хотел доложиться по форме, но Силос его остановил. «Не утруждайтесь, кабальеро. Я знаю, кто вы такие. Присаживайтесь». Полковник чуть ли не строевым шагом вернулся к столу и уселся в мягкое кресло. «Не будем зря терять время. Его мало и у вас, и у меня. Я в курсе, какие вам поставлены задачи, информирован о том, что вы можете исполнять кое-какие мои просьбы. Я помогу вам всем, чем могу. А дело вот в чем. Наша диверсионная группа пыталась взорвать железнодорожный тоннель, но неудачно. Я думаю, что у вас получится. Как вы на это смотрите?» Силос напрягся. В его глазах просквозило злое нетерпение. Видимо, эта неудачная диверсия его сильно раздражала. «Положительно», — немедленно ответил Донцов. «Незачем искать себе работу, когда ее предлагают. Только нам нужно изучить обстановку». «Непременно», — согласился Силос. «Вас введет в курс дела начальник разведывательной службы капитан Аугустин Карерус. Он вас сам найдет». Полковник привстал из-за стола, давая гостям понять, что аудиенция закончена. Карерос явился под вечер. Охранник был заранее предупрежден и немедленно пропустил его в дом. Донцов с Альбой в это время пили чай в гостиной. Остальные претерианцы разбрелись по своим комнатам. Едва зайдя в гостиную, визитер удивленно вздернул брови и застыл истуканом. Альба взглянула на него и воскликнула: «Аугустин, вот это встреча!» «Графиня! А ты что здесь делаешь?» — спросил Аугустин, слегка оправившись от шока. Донцов недоуменно поглядывал на них. «Служу в отряде в качестве врача. Это мой командир, сеньор Донцов». Девушка кивнула в сторону Алексея. «А это Аугустина, муж моей лучшей подруги». Альба перевела взгляд на визитера. «Вы еще вместе? А то я слышала...» «Вранье!» — перебил ее Аугустин. «У нас все в порядке». «Присаживайтесь, Дон Карерос. Полковник Силас говорил мне о вас, поэтому вы можете не представляться». Донцов сделал приглашающий жест. Его нисколько не интересовали сложные отношения Дона Карероса с супругой. Пока визитер умащивался за столом, Альба принесла еще одну чашку. «Нам надо бы серьезно поговорить», — сказал Агустин, выпив чаю. «Надо», — Донцов согласно кивнул. «Но не здесь», — неожиданно вмешалась в разговор Альба. «Тут недалеко есть ресторанчик. Там и поговорим, а заодно отпразднуем встречу». Агустин как-то странно посмотрел на графиню. Донцов понял смысл этого взгляда и проговорил: «У меня от нее нет секретов. Женщины порой капризны, но иногда полезны. Так уж и быть. Придется идти в ресторан. А то ведь она меня убьет. У нее личный карабин есть». «Она может», — с усмешкой подтвердил Карерос. В ресторане они слегка выпили, закусили, а потом приступили к обсуждению проблемы. «Разведывательная деятельность у нас поставлена на хорошем уровне», — начал доклад Агустин, утерев рот салфеткой. «Наши разведчики успешно проникают на территорию противника и дают ценную информацию о дислокации воинских частей, об аэродромах, складах горючего и прочих важных объектах. В оккупированных городах, в частности в Севилье, мы имеем разветвленную сеть агентуры. А вот с диверсионной деятельностью у нас не все в порядке. Опыта маловато, не хватает специалистов. Надеюсь, что вы нам поможете улучшить положение. Полковник Силас наверняка рассказал вам про нашу неудачу с тоннелем. Нашли мы саперов, взяли полтонны динамита и отправились на операцию. Тоннель большой, около 1,5 километра в длину, а охрана слабенькая, всего 2 часовых на постах и в караулке человек 5. Охрану мы сняли, делать это умеем. На въезде в тоннель заложили весь динамит и отошли в горы. Рвануло сильно, но мы дождались утра, чтобы убедиться в успешности операции, и обнаружили, что поезда как ходили, так и ходят. Противник быстро расчистил колею, а самому тоннелю хоть бы что. Теперь все усложнилось, франкисты кардинально усилили охрану. Они патрулируют подходы конными разъездами. Агустин замолчал в ожидании реакции Донцова. «Тоннели мы еще не взрывали», — задумчиво проговорил тот. «Но я думаю, что справимся сообща. У меня есть классные специалисты. Давайте завтра соберем консилиум». Донцов весело посмотрел на Альбу и продолжил. «Наши доктора по взрывному делу поставят правильный диагноз». Вечером в гостиной шло бурное обсуждение планов взрыва тоннеля. Курили все, кроме Альбы. Но она терпела, радовалась тому, что ее вообще отсюда не выставили, а позволили присутствовать в качестве непонятно кого. «Полтонны динамита и ноль на выходе? Вы куда взрывную волну направляли? К звездам?» — с искренним возмущением проговорил Джига. «Я из половины такого количества взрывчатки этот тоннель развалил бы». «Я полностью согласен с вами», — спокойно произнес Агустин. «Не сообразили мы. Но сейчас поздно об этом говорить. Там батальон охраны. Теперь что, часовых снимать силами целой дивизии? А если его сверху взорвать?» — предложил Салейко. «Выкопать яму и заложить туда взрывчатку». «А яму в скале копать?» — усмехнулся Агустин. «Или долбить? Так охрана сразу же услышит». «Нет, все это сказки». «Гриша?» — обратился Донцов к Фраучи. «Ты у нас мастер на всякие фокусы. Чего молчишь?» «Я специалист в другой области. Да меня и не спрашивали». «Ну уж, коль спросили, то есть вот какая идея». Григорий прищелкнул пальцами. «А зачем, собственно, нам мучиться с этим тоннелем, если его можно просто заткнуть поездом, который взорвется внутри тоннеля? Франкисты замучаются его обломки оттуда вытаскивать». Компания примолкла. Все обдумывали это заявление. Тут неожиданно подала голос Альба. «Извините, что я встреваю, но ведь может так случиться, что поезд будет не военным, а гражданским. Тогда мы убьем кучу невинных людей». «Война не знает милосердия», — жестко обрубил ее Донцов, — «но лишние смерти нам не нужны. Надо взорвать правильный поезд. Агустин, ты можешь по своим агентурным каналам узнать расписание прохождения составов через какую-нибудь из ближайших станций. Не то, которое вешают на стенки, а реальное. По всему спектру грузов. Ну, хотя бы на ближайшие двое суток. Даже еще короче. Допустим, ночь на послезавтра. Донцов повернулся к Джиге и осведомился. «Иван, что ты думаешь по этому поводу? Успеешь подготовиться?» «Думаю, что реально. Подготовиться успею», — немного подумав, отозвался Джига. «Будем использовать магнитные мины. Можно сделать так, чтобы паровоз сам их зацепил с автоматическим включением часового механизма. Дело тонкое, но вполне выполнимое. Нужно послать разведчиков, чтобы они установили время, необходимое для подхода поезда от указанной точки к тоннелю. А я пока займусь изготовлением мин. Еще хорошо бы зажигательных бомб в открытые платформы забросить. Они сработают от детонации. Начнется пожар с фейерверком, да такой, что в этот тоннель неделю никто не сунется. «Главное, на конный патруль не нарваться», — сказал Салейко, закурив очередную папиросу. «Ведь дорога освещается. Мы будем видны, как на ладони». «Патруль тоже будет, как на ладони», — с усмешкой проговорил Агустин. «С ним мы разберемся. Машинист из-за стрельбы поезд не остановит, даже наоборот, постарается поскорее убраться от опасности». «Еще можно организовать отвлекающий фактор», — добавил Джига. «Я подумаю об этом». На том они и порешили. Утром Мигель привел проводника, опытного охотника, хорошо знающего местность. Прифронтовая полоса была так плотно насыщена войсками противника, что любое передвижение по дорогам являлось самоубийством. Следовало найти иной путь к тоннелю. Город расположен у подножия горы. Проводник, низкорослый коренастый мужчина средних лет по имени Пабло, ткнул карандашом в крупномасштабную карту, разложенную на столе. «Гору можно обойти справа. Там есть седловина, которая вот здесь уходит в сторону. Поэтому свернем на тропу. Она на карте не обозначена, но есть. Вот тут. По ней мы выйдем к железной дороге, окажемся километрах в трех от тоннеля. Местность там холмистая, заросшая кустарником. Можно коней спрятать и незаметно подобраться к цели. Никаких дорог там не имеется. Ну, лошадки пройдут. Идти надо в светлое время. Часов за 6-7 управимся». По информации, полученной от агента, работающего на Карероса, состав, загруженный техникой и боеприпасами, должен был подойти к тоннелю в 2 часа ночи. Бойцы отправились в путь сразу после полудня, чтобы до темноты с гарантией успеть добраться до места назначения. Диверсионную группу возглавил сам Донцов. С ним пошли Джига, Фраучи и 10 бойцов, включая 2 югославов, рвущихся в бой. Мигеля Донцов оставил в городе, велел ему присматривать за хозяйством. Он категорически отказался брать его в рейд. Как, впрочем, и Альбу, которая тоже очень хотела поучаствовать в нем. «Я же прекрасно управляюсь с лошадьми. Меня этому с детства обучали», — убеждала Алексея графиня. «Я не стану обузой». «Там не манеж и не охота на оленей», — резко проговорил он. Альба знала, что в такие моменты с Донцовым лучше не спорить, иначе можно на грубость нарваться, поэтому смирилась с неизбежным. Бойцы преодолели горную гряду, спешились. Лошадей оставили во вражке рядом с холмом под присмотром Пабло. Потом группа разделилась. 3 диверсантов с туго набитыми заплечными мешками двинулись вдоль гряды. Джига называл их фейерверкерами. Все остальные дождались темноты, переместились на плоский холм, находящийся метрах в 200 от железнодорожного полотна, и затаились за кустами. Железнодорожные пути, освещенные фонарями, укрепленными на столбах, хорошо просматривались. Сам тоннель был обложен лампочками по периметру, как новогодняя елка. Его обрамляли 2 бетонных дота с пулеметами. Чуть поодаль находилось караульное помещение с узкими бойницами. «Да уж», — подумал Донцов, — «такую охрану запросто не снимешь». Время текло убийственно медленно. Наконец-то вдалеке прогудел паровоз, и железнодорожное полотно прострелил узкий луч прожектора. От тоннеля отделилась группа всадников и зарысила вдоль дороги. «Пора! Пулеметчикам огонь по разъезду сразу после взрыва! Потом пойдут минеры», — скомандовал Донцов. Операция была обдумана до мелочей, и каждый боец знал свой маневр. Когда состав был уже на подходе, где-то в предгорье, как раз напротив входа в тоннель, прогремел мощный взрыв, потрясший окрестности. Это и был отвлекающий фактор, задуманный Джигой. Сразу же застучали пулеметы, и конный разъезд прекратил свое существование. «Вперед!» — скомандовал Джига, и несколько бойцов, включая двух югославов, во всю прыть устремились к железнодорожным путям. Донцов наблюдал в бинокль, как забегала охрана тоннеля, и подумал со злорадством: «Тут взрывы, там стрельба, а они теперь не знают, в какую сторону дернуться». Да и выстрелов франкисты могли не услышать. Грохот знатно ударил им по ушам. Фраучи разглядел двух охранников на открытой платформе с бронеавтомобилями и снял их прицельными выстрелами. Вскоре вернулся Джига и сказал: «Мины установил. Ребята забросают состав зажигательными бомбами и прибегут сюда». Но вернуться довелось не всем. Неожиданно из товарного вагона застучал пулемет. Длинные очереди не смолкали до самого входа в тоннель. Из группы подрывников вернулись двое: раненый в плечо боец и югослав по имени Милош. «Остальные?» Донцов в упор посмотрел на Милоша. «Мертвы, мы проверили». Алексей стянул с головы пилотку с красной звездой, которую всегда надевал при операциях в качестве талисмана, и на несколько секунд застыл. Он прекрасно осознавал, что забрать и похоронить мертвых при данном раскладе совершенно нереально. Внутри тоннеля прозвучал глухой взрыв, вслед за ним начали рваться боеприпасы, гирлянду над входом заволокло клубами черного дыма. Донцов оценил потери: трое убитых, один раненый. Он прикинул, что вряд ли противник организует погоню посреди ночи, но надо было готовиться к отходу, добраться до лошадей и соединиться с фейерверкерами. «Все, уходим, раненого перевязать, вернемся домой, Альба с ним разберется», — распорядился он и первым начал спускаться с холма. В результате удачной диверсии основная железнодорожная артерия снабжения армии противника бездействовала в течение недели.